И Бестужев, будучи в навигации совершеннейшим невеждой, все же понимал, скоро судно достигнет той точки на воде, которую с полным на то правом можно по сухопутному назвать развилкой. Если повернуть вправо, приплывешь в Ревель, прежнее название Таллина, или Петербург, свернешь налево, направишься к Финляндии. После прохождения этой развилки никаких шансов не останется вовсе. Впору прыгать за борт и плыть к близкому берегу, пока не ухайдокали те, что станут принимать груз. Но ведь не для этого он сюда проник. Грейтона нужно привезти в любой из российских портов. Крайне желательно вместе с этой отбритой троицей. Но только как этого добиться? Корабль, как и крепость, в одиночку не захватишь. Подняться на мостик, приставить капитану дуло к виску и приказать изменить курс? Троица боевиков, почуяв неладное, вмиг изрешетит из трех стволов, а то и старший помощник подключится. Повязать предварительно господ боевиков? Ну как, прикажете сделать это в одиночку? Еще с первой ночи он строил разнообразнейшие планы, но все они при вдумчивом рассмотрении оказывались невыполнимы. Это напоминало шутливую гимназическую задачку о козе, волке и капусте. Но ведь было решение у задачки. Как же и здесь придумать что-то подобное? Если бы знать, что происходит на суше, донесение Багрецова наверняка уж попало через Вену к полковнику Герасимову в Петербург. Но что в состоянии предпринять он? Невозможно же вывести в море весь Балтийский флот и нацелить его на поиски определенного корабля. Никто на это не пойдет, даже ради захвата транспорта оружия. При самом удачном обороте дела пошлют 2-3 корабля, осведомят пограничную стражу и ищи иголку в стоге сена. Он уже на собственном опыте убедился, каких трудов стоит обнаружить и перехватить в море одинокий корабль. Полезной новинки радиоаппарата Маркони на судне не имеется, а, впрочем, Бестужев все равно не умел с ним обращаться. Радист же, даже с пистолетом у виска, мог бы передать отнюдь не то, что ему велели. И как тут его проконтролируешь? Нет, ни к чему тратить время на такие раздумья. Все равно нет радиоаппарата. Он еще раз изучил карту, темную карандашную черту, почти уже утыкавшуюся в ту развилку. Некий план все же имелся, довольно-таки авантюрный, но и не безнадежный. Другого ведь и нет вовсе. Из снаряжения у него имелся лишь артиллерийский призматический бинокль, неведомо зачем купленный в Кайзербурге. Казалось самым естественным поступком приобрести бинокль, выходя в море. А вдруг для счет понадобится? Чуть ли не у всех туристов, которых он видел и в жизни, и на картинках, в иллюстрированных журналах на шее висел бинокль. Ну и оружие, конечно. Обойдя полдюжины оружейных лавок Кайзербурга, он подобрал более-менее подходящий револьвер, бельгийский наган образца 78-го года, выпускавшийся для шведской армии. Браунинг, конечно, великолепное оружие, но далеко не во всех ситуациях. Учитывая, что ему предстояло в одиночку драться против неизвестного по численности и неведомо чем вооруженного противника, выбор был не так уж плох. В отличие от российского трехлинейного нагана, шведский был посолиднее калибром, более чем в 3,5 линии. Примечание. то есть имел калибр в 9 мм вместо 7,62 мм,